Глава десятая. Гость. Серебристый пистолет бахнул еще раз явно в мою сторону, но я стремительно прыгнул влево и принялся стрелять по девушке в зеленом платье. Та звонко рассмеялась и отскочила назад. Андрей изящно выставил руки вперед, скрючил пальцы, и они загорелись ярким огнем. Он маг? Хотя чего это я на самом деле? Это же осознанный сон. Тут вообще можно творить что угодно. Будь кем хочешь. Вот тебе пистолет, вот горящие кулаки, а вот и меч длиной в 3 метра и весом в 100 килограмм. Ты не почувствуешь его веса. Это сон. Тут все как бы понарошку. Но все ли? Точно нет последствий. Слишком уж реально ощущается. Я выстрелил еще пару раз в скачущую фигурку, а затем Андрей выпустил длинный огненный луч. Он разрезал пространство между нами и точно ударил в зеленую ведьму. Та вскрикнула то ли от боли, то ли от ярости, и серебристый пистолет исчез. Зато под нашими ногами стала появляться вода. Широкие лужи, полные пузырящейся серебристой жидкости. Я сразу понял, что сейчас будет что-то плохое, и побежал к ведьме, ловко перепрыгивая через воду. Еще чуть-чуть и шандарахнет. Слишком уж напряженным стал воздух вокруг нас. Бам! Меня отбросило в сторону, и уже в полете я увидел, что из луж вырывались высокие водяные столбы. Повалил густой пар, и уже через мгновение он покрыл всю улицу. «Не уйдешь!» «О, это Ксения. Решила тоже долбануть заклинанием. Ну, конечно». Горячий пар стал стягиваться к центру улицы, потому что там возник огромный вихрь. Он с корнем вырывал кусты, куски забора, разобрал чей-то курятник. В воздухе послышалось кудахтанье. Я улыбнулся, заметив десяток пернатых задниц, мелькающих в смерче. «Меня не победить каким-то там вихрем!» – послышался голос зеленки. Она появилась в 30 метрах от нас. «Тогда лови!» Ксения хлопнула в ладоши, и вихрь принялся швыряться всем, что успел засосать внутрь себя. Доски, бочки, ветки, кусты целиком, куры, кирпичи. Все это словно из пулемета обрушилось на хрупкую фигурку ведьмы. Та явно не ожидала такого поворота. Одна из куриц запуталась в ее роскошных зеленых волосах. «Да ну вас нахер, я под это не подписывалась!» С этими криками зеленка сбросила с себя курицу, получила в пах доску на прощание и исчезла. «Отлично, Ксения!» – воскликнул Андрей. «Мы ее уделали, вернее, ты!» «А не слишком быстро она сдалась для ведьмы?» – уточнил я. «Может, она просто исчезла и продолжает следить за нами, а потом ударит в спину?» «Нет, Саш, ее выбило. Она исчезла так же, как и Полина», – ответила Ксения. «Ну, ладно». Я пожал плечами. «С ней, кстати, все хорошо будет?» «Да, проснется с легкой головной болью, как это уже бывало не раз», — улыбнулся Андрей. «И часто вы тут дохнете?» «Нет, но бывает. Это ты до пирамид еще не добрался. Там такие стражи на раз выбивают. Полдня как даун себя чувствуешь». «Ах, но тут я осекся, ибо понял, что про такие вещи пока спрашивать рановато». «Пойдемте к Кривачу, поглядим, как у него дела», – предложил Андрей. «И помните, что наша задача не выбить его из сна, ибо нас тогда тоже выкинет, а просто проучить, показать ему, что в следующий раз он может и не проснуться». «Тогда предоставьте это дело мне». Я кровожадно усмехнулся. «Но ты же новичок», – удивился Андрей. «А вдруг ты осознаешь его? Это приведет к куче проблем». «Не забывай, ему нельзя говорить, что он видит сон, иначе он станет властелином положения и выбросит нас». «Понял», — усмехнулся я. «Слушайте, а мне уже нравится то, чем вы занимаетесь». «В каком смысле?» — не понял Андрей. «Увидите». Мы перемахнули через покосившийся забор и оказались возле обычного старого деревянного домика. Классический такой, кривоватый, с черными бревнами и белыми окошками с наличниками. Прошли через заброшенный огород с длинными рядами кустов малины. Я по пути даже пару ягодок сорвал и отправил их в рот. «Правильно делаешь», – заметила Ксения. «Еда в ВС помогает закрепляться, не забывай об этом. Еще можешь постоянно что-нибудь держать в руке – камешек или пистолет». «Спасибо, запомню», – — пообещал я. «А вот и кривач», — негромко сказал Андрей и указал нам на ветхий сортир деревенского типа. Я пригляделся и заметил невысокого пухлого мужика, который подсматривал в узкую щелочку между досками сортира. «Ты говорил, что тетка в душе», — вспомнил я. «Это сон, Саш, он очень изменчив. Хозяин сна даже не замечает разницы». «Может, это ты сортир за душ принял?» — усмехнулся я. «Брось, я уже не в первый раз здесь». Мы подошли к мужику и встали в паре метров от него. Он же не обращал на нас никакого внимания. «Осознанности ноль», — сказала Ксения. «Он даже не видит нас». «Вернее, не замечает», — поправил ее Андрей. «Но нам нужно переключить его внимание на нас и произвести определенную установку». «Да не вопрос». Я подошел к мужику и схватил его за плечи, потряс, а затем развернул к себе. Ну и взгляд у него, как у обдолбанного бутератом гопника. «Что? Кто?» Он растерянно смотрел сквозь меня и пытался вернуться к заветной щелочке, но я удерживал его. Это было непросто. Я отвесил мужику оплеуху, а он даже не шелохнулся. Вот же неосознанная скотина. «И что делать?» Я с надеждой повернулся к Ксении. «Может быть, все-таки разбудить его?» «Нет-нет», — улыбнулась та. «Тогда нам не сдобровать, он как хозяин сна выкинет нас щелчком пальцев». «Я догадался», — ответил я. «Мы должны стать персонажами его сна, следовать сюжету. Только так мы сможем донести до него хоть что-то». «Гениально!» — Андрей захлопал в ладоши. «И кем ты хочешь стать? Его отцом, братом или, может быть, той голой теткой?» «Секундочку». Я оттащил кривача в сторону и сам посмотрел в щелочку. «Мать моя женщина! Таких коров я еще голыми не видел. Ну, разве что в музеях на картинах Золотого века. Дама не просто была жирная, она была очень жирная. Килограммов под 150, при этом ростом, ну, не выше 1,60 м». Вода крупными каплями стекала по ее титаническому вымени размера 7-го, не меньше, и уходила струями по мощным жировым складкам. Ух! Честно, будь мне лет 5-6 и увидеть я такую Венеру, то точно бы умишком тронулся. Бррр! «Осталось только узнать, как выглядят его остальные родичи», — пробормотал я. «Если они такие же, то я сваливаю, то есть просыпаюсь». «Не волнуйся, Саш, там типичные ребята». Андрей подошел к Ксении, прошептал ей что-то на ушко, а затем вернулся ко мне. «Пошли, они в доме сидят. Только опять же, ведем себя тихо, будто мы персонажи сна, а не гости. Иначе спрайты на нас нападут». Я кивнул, и мы пошли в дом. Дверь оказалась открытой. Я отодвинул белую сетчатую занавеску от мух и в нос ударил характерный сельский запах. Нет, не дерьма, а свежий такой хлебно-квасной, немного спиртовой. Кухня была прямо на входе, и на ней трое здоровенных мужиков пили самогон, закусывали огурчиками и грибочками, курили махорку и смеялись. «Вот тот с рыжими усами его брат, вот этот с седой бородой его отец», — шепнул мне Андрей. «А третий?» «Хрен его знает, какой-то друг брата кривача, выбирай, кем будешь». «Давай батей стану». И тут нас заметили. Мужики напряглись, их лица недоуменно сморщились, а в глазах появилось недоверие. «Вы еще кто такие?» — спросил отец кривача. «Друзья его школьные», — быстро ответил я. «В гости вот к нему приехали». «А, ну это дело хорошее». Мужики мгновенно подобрели. «А давайте с нами самогончику бахнем». «А давайте». Андрей подмигнул мне и сказал уже шепотом. «Слейся с этим спрайтом, стань им. Для этого просто возьми его за руку, запомни его внешность, а затем просто представь, как ты оказываешься внутри него. Будет странное ощущение, но надеюсь, что тебя не выбьет». «Понял». «Вот так дела, конечно. Никогда бы не подумал, что в ОС такие фокусы можно вытворять, занимать тела спрайтов». Мы сели напротив родственников кривача, и батя стал разливать самогон по граненным стаканам, по половинке, ровно по 100 грамм. Умели же пить раньше, не то что мы. Отец Кривача протянул мне стакан, и я тут же ловко схватил его за руку. Это было очень неожиданно. Я почувствовал его кожу, а затем мои пальцы прошли сквозь плоть спрайта, и я ослеп. Это было настолько стремительно, что я даже растерялся, но потом открыл глаза и понял, что уже держу в руке стакан. Поглядел вниз, ну и борода у меня. «Это что за херня, мужики?» — выпучил глаза ошарашенный сосед. «Да нормально все». Я хлопнул водкой, а затем метнул стакан собутыльнику в голову. Точное попадание, шикарное пробитие. Граненное стекло вошло точно в висок, и спрайт тут же рухнул головой в тарелку с нарезанными помидорами и грибочками. «Хорошая работа, Саш!» Андрей похлопал меня по плечу. «Пошли, Кривач уже заждался, небось. Запомни, что наша цель — вдолбить ему простую мысль — не трогать меня. Я отдам ему деньги вовремя, как и обещал. Донесешь? Не вопрос». Мы вышли из дома, и я решительным шагом направился к сортиру душу. «Ну-ка, ядрить твою мать, иди сюда!» Громким басом прорычал я и сам удивился. У меня даже голос изменился. Кривач увидел меня и тут же съежился до размеров шестилетнего мальчика. При этом у него осталось взрослое лицо. Ну и сон. Хотя чего это я? Дичь и есть дичь. Сны слишком нестабильны, а этот так вообще... «Ты что тут делаешь, скотобаза эдакая?» Я подошел к пацану и схватил его за ухо. «А-а-а!» – заверещал тот. «За бабами подглядываешь, поганец! У самого стручок еще не вырос, а все туда же!» «Да отпусти его, бать, мужиком растет!» – улыбнулся брат Андрей. «Это верно!» Я отпустил мальчишку, и тот принялся растирать по роже сопли и слезы. «Я больше не буду», — начал обещать он. «Ты лучше другое запомни». Я присел рядом с ним. «Сынок, не лезь ты к магу Андрею. Помнишь такого?» «Угу». «Он, дядька, хоть и добрый, но может быть и суровым. Он сказал тебе, что вовремя бабло вернет?» «Угу». «Значит, вернет. И не присылай больше своих людей, иначе мы их покалечим. Понял, сынок?» «Да, пап, понял». «Но может быть и еще хуже», — продолжил я. «Твоя тетка будет приходить к тебе каждую ночь и насиловать». «Нет!» — от ужаса у мальчика побелело лицо, а в глазах появился дикий страх. «Да!» Дверь сортира распахнулась с таким шумом, будто там рванула динамитная шашка, и перед нами появилась жирная голая бабища. «А вот ты, Светочка!» — улыбнулся я. «Иди ко мне, мой сладенький пирожочек!» Жируха стремительно бросилась к Кривачу. Мальчик в ужасе попытался смыться, но я схватил его за грудки и кинул прямо в объятия плотского кошмара. Света повалила свою жертву на землю, и бедный мальчик буквально исчез под ее телом. Да что говорить, я бы тоже там испарился. «Ну давай, люби меня, ты же меня хочешь!» Стонала похотливая жируха, и даже мне стало не по себе. «Нет!» – заверещал голос Кривача, и мир вокруг нас замер, а затем медленно начал растворяться. «Слабак!» Светочка поднялась с земли, и мы увидели, что самого Кривача уже и след простыл, выбило от ярких эмоций. «Ксения?» – уточнил я. «Ну а кто еще? Тоже хочешь оказаться зажатыми между этими дынями?» Женщина взяла себя за гигантские отвисшие груди и потрясла ими. «Спасибо, очень польщен, но давай в другой раз», — усмехнулся я. «Сон разрушается?» «Да», — Андрей принял свой истинный облик. «Чему нас учит эта прогулка в чужой сон?» «Не стоит дрочить на толстых баб», — предположил я. «Нет». «Не стоит связываться с магами сновидений?» «Уже ближе, но все равно нет». «Тогда сдаюсь». «Эта прогулка учит нас тому, что в любом, даже обычном сне могут быть лазутчики, сущности, принимающие вид наших друзей и родственников, и именно они могут закладывать в нас идеи и мысли, сомнения и действия». «Ну, ёптать», — вырвалось у меня. «Теперь мне стоит постоянно следить за этим, да?» «Пока нет. Ты неизвестен сновидческой публике. Но когда станешь знаменитым, то придется постоянно быть осознанным». Андрей тяжело вздохнул. «Давайте просыпаться. Этот сон скоро совсем распадется». «Ну, как ты?» – спросил я у Полины. «Голова болит. Прямо вот во лбу будто засело что-то. Выпила таблетки, но никакого результата. Все так же». «Пуля. Та ведьма попала тебе прямо в лоб». «Да я помню». Девушка взялась руками за голову. «Я рада, что все получилось. Жалко, что я не успела помочь вам». «Бедная. Я взял девушку за руку. Ей сейчас была нужна поддержка». «Да нормально все. Андрей знает, на что идет. Он специально влезает в такие вот разборки». «Но зачем?» «А ты еще не понял?» Полина раздраженно посмотрела на меня. «Храм Айши. Я почесал подбородок. Верно?» «Вот именно. Все на нем помешались. Андрей, Ксения, Тимур, хирург. Он, кстати, скоро приедет. Может быть, даже сегодня. Очень специфический персонаж. Тебе он понравится». «Почему ты так думаешь?» «Он еще тот матершинник и балагур. Вы быстро сойдетесь, несмотря на то, что у вас разница в возрасте почти в 3 раза». «Такой молодой?» – пошутил я. «Брось». Полина улыбнулась и налила себе чаю. «Наоборот. Хотя их магов фиг поймешь. Вроде бы мужику лет 60, а ведет себя как ребенок. Они всегда стремятся к такому вот состоянию». «Угу, понимаю», – кивнул я. «Маг должен обладать детским восприятием. Так у нас в магистрате говорили. Только вот я не понимал, как это происходит». «А никак не происходит, Саш». Полина налила молока в свой чай. «Люди не взрослеют, вот в чем дело. Это только нам, детям, кажется, что наши родители умные и крутые. А потом, опа, и нам самим уже 30 лет, и ты понимаешь, что нифига не были они крутыми. Они такие же, как и мы, дети. Просто у них были другие условия. Они иначе смотрели на мир. Одно только у всех остается неизменным». «Что?» «Счастье для собственных детей». «Ну, у меня нет детей, и у тебя, думаю, тоже», — возразил я. «Нам не понять». «Тоже верно. Ладно, давай вернемся к работе». Все, офисное чаепитие закончилось. Сегодня в конторе были только мы с Полиной да Тимур, который в основном сидел и пялился в мониторы видеонаблюдения. В основном он следил за улицей и коридорами. Охранник. Я же занимался тем, что сидел рядом с Полиной и внимательно слушал офигительные сны пенсионерок и каких-то поехавших кукухой персонажей. У бабулек все было, в принципе, похоже. Им снилась их молодость, первая любовь, умершие мужья, дети, внуки. В общем, все то, что тяготило их сморщенные от старости умы. У некоторых уже были настоящие кошмары. Гречка подорожала. Вдруг пенсию заморозят и не дадут. Вдруг пенсионный возраст повысят, и беднягам снова придется идти работать. Такие вот страхи у пожилых. Ну и смерть. Да, сны на эту тему тоже начинают чаще сниться. То какие-то призраки являются, то сама костлявая приползает. Но это и понятно. К обеду я уже заметил, что устал слушать монотонный бубнеж. Осталось только удивляться терпению Полины, которая внимательно записывала весь этот бред и задавала уточняющие вопросы. В основном они касались всяких мелочей. «Вам приснился брат? А какого цвета у него была рубашка? На машине приехал? А на нашей или иномарке? А вот тот призрак в вашем сне, он был белым или желтоватым? Ярким или тусклым? А каким тоном он говорил? Добрым, ласковым или злым, жестким?» Я клал подбородок на ладони, так сидел по полчаса, лишь время от времени откидывался в кресле, скрещивая руки на груди. «Скукота!» «Ничего интересного. Хорошо, что меня не заставляют допрашивать этих бедолаг. Я бы не выдержал». Через несколько часов нашествие клиентов закончилось, и можно было выдохнуть. Но не тут-то было. «Идут», — коротко сказал нам Тимур, появившись позади нас. «Бандиты?» — быстро уточнил я. «Если бы», — криво усмехнулся парень в ответ. «Хуже. Маги». Дверь открылась, и в квартиру ввалилась веселая и шумная компания. Это были Ксения, Андрей и парочка незнакомых мне людей. Самым голосистым оказался уже слегка под шофе мужик лет 60. Мне он почему-то показался похожим на старого Алексея Венедиктова, знаменитого журналиста и ведущего. Седая копна кудрявых волос, густая борода, длинные усы. Ну и очки, конечно, массивные, в черной пластиковой оправе. Я сначала подумал, что это он и есть, но нет. Пожилой и слишком веселый для товарища Алексея он. «Полиночка, солнце мое!» Мужик поотически обнял девушку и поцеловал в щечку. «Тимур, а ты Сашка?» «Типа того», — кивнул я и пожал крепкую руку. «А я хирург. Ты на меня так не смотри. Я многим здесь в отцы гожусь, поэтому и такие понебратские отношения. К тому же я за то, чтобы между нами не было недопониманий. Я за открытость, честность и дружбу. А это Валя, в смысле Валентина». Хирург представил свою подружку, полноватую женщину лет 40. «Она моя помощница. Мы вместе много где побывали, но сейчас она поедет домой, а я тут с вами пообщаюсь. Давайте, собирайтесь, Полиночка. Ставь чайник, я тут пирожные принес и варенье, особенное, и шишечек еловых. Сам собирал, сам варил. У вас здесь такой нет. И офис закройте. Все, не работаем больше сегодня». «Ну, хоть одна хорошая новость, иначе я бы точно не вынес слушать и дальше бабкины сказки». Мы закрыли все двери и окна, проводили Валю, за ней приехало такси. «А почему она не осталась?» – спросил я. «Вы же вместе?» «Понимаешь, Саш, она не сновидится. Я ей не понять, о чем мы тут будем говорить. Она просто замечательный, изумительный, но простой человек. Вот так вот. Удивлен? И такое бывает. Айдате, Полечка, кофе готов?» «Да, конечно, Евграф Евграфович». «Это у вас имя такое?» – удивился я. «Да, меня можно звать как угодно. Андрей вот хирургом кричит, Тимур Владимиром Сергеевичем, Валентина Никанором Вадимовичем. Ты тоже можешь мне имя придумать. Главное, чтобы веселое было и затейливое». «Пантелеймон Адресатович?» «Вот, отличное имя, в самый раз!» Хирург показал мне большой палец. «Забавно», — хмыкнул я. «Интересно, зачем ему это?» Полина доверила нести мне чайник, а сама взяла кружки и стаканы. Ячейка направилась в кабинет Андрея. Места там было немного, поэтому Тимур захватил пару стульев. Кое-как мы расселись, чуть ли не вплотную друг к другу. «В Новосибирске сейчас хорошо!» – потянулся хирург, улыбнулся и поставил на стол большую сумку. «Тут вот подгончики от тамошних шаманов и сновидцев. Варенье полезное, шишки прямо жевать можно, но ощущение, что елку грызешь. Это вот конфетки всякие, открытки, ловец снов тупейший. Тамошняя девчина слепила из того, что было. Ну, а то, что было, то и подарила. Даже китайцы лучше вяжут. Пока все, остальное потом. Ну, рассказывайте». Мужчина налил себе кофе и внимательно посмотрел на каждого из нас. «Так это мы тебя должны спросить, хирург», — напомнил Андрей и рассмеялся. «Нашел сновидцев, создал ячейку». «Отчасти да. Ребята там диковатые пока. Лет через 10 подтянутся, конечно, но к тому времени меня уже не будет». «Свалишь в мир снов?» «Нет, в Таиланд. Я уже старый, мне здесь холодно. Кости старых не любят морозных зим. И да, я встречался чуть ли не с десятком шаманов, чтобы узнать об их познаниях в плане осознанных путешествий». «И как?» – с нетерпением спросил Тимур. «Да никак. У них своя тема, ребята. На нашу она похожа, конечно, но идет по другому пути. Чтобы встать на него, надо в лес ехать, рубить избу и жить наедине с природой. Завести себе тотемное животное, подключиться к местным эгрегорам, а затем уже фигачить в мир снов». «И совсем с нашим не пересекается?» «Ну, почему же? Есть некоторые локации, которые у нас совпали». «Они знают про храм?» – нагло спросил я и тут же уловил пристальный взгляд Андрея. «Нет, конечно. Откуда ему у них взяться?» – гоготнул хирург. «Храм видел только автор дневника и еще несколько человек, включая меня». «И я», — добавил Андрей. «Но только издалека. Я сразу понял, что это он, древний, похожий на индийский, с разрушенным куполом и обвалившимися колоннами». «И почему не дошел в следующий раз?» — спросил я. «Не хватило времени, энергии, света. Черт его знает». Андрей тяжело вздохнул. «Да, я умею признавать свою слабость, но ведь никто не сумел. Помнишь, хирург?» «Да, я тоже не сумел. У меня вообще возникло ощущение, будто храм находится в другом куполе восприятия. Я словно уткнулся в очередную границу сна, а потом бам, и меня выбросило». «Вполне вероятно, что обычный человек вообще не способен пробиться туда», — предположил я. «Признаюсь, дневник я прочитал мигом, спасибо, Полиния». «И ни хера не понял», — покачал головой хирург. «Не возражай, я его пытался понять несколько месяцев. Пока сам не пройдешь путем бедолаги, ничего не ясно». «А почему Полина тебе дала дневник, а мне нет?» — насупился Тимур. «Это несправедливо, я с вами раньше, чем Саня, который с нами всего пару дней». «Потому что каждому из нас предначертана своя роль, Тимчик», — весело воскликнул хирург. «И благодари своих богов, что мы не посвящаем тебя в наши тайны. Совсем спать перестанешь. Тебе это нужно? Так что не надо устраивать здесь драм. А тебе, Саш, хочу сказать, что ты слишком рвешься в бой. Поверь, мы не возьмем новичка сновидца к храму, чтобы не рисковать. Этой ночью пойдут только Ксения, Андрей и Айполина». «Этой ночью?» – переспросил Андрей. «Значит...» «Да, дорогие друзья, я все достал. Будем уходить глубже. Недаром же я к шаманам ездил». Хирург снова подмигнул и залез в сумку. На столе появились 6 аккуратных серебристых термосов, каждая литра на 1,5. «Что это?» – не понял я. «Шаманский чай?» «Круче, Саша, это сома, настоящая алтайская, на травах, меде и настоящем молоке», —